Глава четвертая. Осторожно открыв дверь, зашел внутрь квартиры. Прислушался. Вроде все тихо. Если память мне не изменяет, то Ксюша должна сейчас отсыпаться после ночной смены. Работала она в довольно-таки популярном ночном клубе. Ничего такого, просто что-то вроде старшей официантки или что-то типа того. Следила за другими девчонками в зале. Хотя работа все равно тяжелая, так что обычно сестра просто приходила и падала в кровать. Если повезет, проскользну незамеченным. Аккуратно прикрыл за собой дверь. Да, так и есть. Ее любимые кроссовки тут, значит, она дома. Быстро, стараясь не поднимать лишнего шума, прокрался по узкому коридору в свою комнату и также тихо прикрыл за собой дверь. Не такая уж и простая задача, между прочим. Старый пол так и норовил предательски заскрипеть у меня под ногами. Так, быстро переодеться, принять душ. А то похож на бомжа. Для того, чтобы выполнить задуманное, я должен выглядеть хоть сколько-то презентабельно. Ну, насколько это вообще возможно. Быстро помылся, вернулся к себе и принялся одеваться, закинув ношенную одежду в стирку. Заодно достал свой потрепанный жизнью ноут и залез в интернет. Требовалось проверить кое-какие мысли. И заодно вспомнить, как именно назывались компании, что были указаны в тех бумагах. «И? Может, расскажешь, где тебя почти два дня носило?» «Блин, а ведь она тоже может быть до ужаса тихой, когда этого хочет!» Я повернулся в кресле. «Привет, сестренка!» Ксюша стояла у двери и, скрестив руки на груди, недовольно смотрела на меня. «Чуть выше меня, такие же темные волосы, только длинные, ниже лопаток». Стройно и до одурения красивая. В прошлой жизни я бы на такую моментально сделал стойку, если только она прошла бы мимо меня. Тут же... Похоже, тот факт, что мы с ней родственники, да еще и то, что Ксюша заботилась обо мне с того дня, как мать попросту свалила, видимо, изменили что-то у меня в голове. Глядя на эту красавицу, я видел только родного и близкого человека. Действительно близкого. «Ты разве не должна сейчас спать после работы?» «Я бы и спала, если бы кто-то тут не топал, как раненый в лапу бегемот», — проворчала она. «И ты все еще не ответил на мой вопрос. Где ты пропадал, Саша?» «Да, зубы ей хрен заговоришь». «Тусовался с Виком», — уклончиво ответил. «Врать не хотелось. Да и Ксюша ложь чувствовала за версту и без всяких способностей». «Знаешь...» «Обычно такие, как я, скажут, что твой друг плохо на тебя влияет, но...» Ксюша покачала головой. «Что?» — спросил я. «Хочешь сказать, что я плохо на него влияю?» «Я не это хотела сказать». «А что тогда?» «Саша, вы больше не школьники-балбесы, которые прогуливают уроки», — назидательно произнесла она, глядя на меня. «Ты не можешь перебиваться то одной работой, то другой. Тебе нужно пойти и...» «И что?» — спросил я у нее. Ты же хотел пойти на юридический. Ты же их учебники чуть ли не наизусть знаешь. — Ага. Перехотел, как только увидел, сколько это стоит, — парировал я, принявшись собирать вещи в рюкзак. — Ты прекрасно знаешь, что мы это не потянем. Только не с долгами, которые нам оставила мамаша. Нам бы без квартиры не остаться. Какой там универ? Она хотела было что-то сказать, но так не произнесла ни единого слова. Знала, что прав. Я действительно хотел это сделать. Рассказывал ей, даже готовился и штудировал учебники и литературу о местном праве и законах. Нет, ну а что? Как по мне, это была отличная идея. В конце концов, этим я и занимался раньше. Так почему бы не повторить? Ага, разбежался. Все мои мысли о том, чтобы взойти на вершину местного юридического Олимпа, разбились, едва я только увидел, сколько стоило обучение». Нет, конечно же, существовали различные льготы, гранты и все прочее. Прекрасная иллюзия, что все равны, и каждый может добиться того, чего желает. Все равны. Да вот только некоторые, как это часто бывает, равнее. И, как я сказал Ксюше, только не с нашими долгами. Нам бы квартиру не потерять. Хотя, какое там? Если не верну деньги, то могу лишиться чего-то куда более важного. Собственной головы, например. Хорошо, что Ксюша не знает, чем я занимался и откуда брал деньги. Ей-то говорил, что подрабатывал. Начал заниматься этим еще в средних классах. Даже смешно. Я, бывший адвокат, который всегда все делал по закону, промышлял тем, за что вполне могли посадить за решетку. А иногда и вообще прибить. Смех, да и только. И работал я хорошо. Очень даже хорошо. «Куда ты собираешься?» «На работу. Практически не соврал. Ведь я действительно собирался поработать». «Саша, послушай». «Нет, Ксюша», — перебил я ее. «Это ты послушай. Ты пахала, как проклятая, когда эта дрянь бросила нас с тобой». «Саш, мама...» «Я не закончил», — резко сказал. «Она нас бросила. Точка. И ты работала без выходных. Приходила домой и вырубалась, даже не думая о том, чтобы поесть. А в остальное время заботилась о таком балбесе, как я. Я тебе за это признателен, поэтому собираюсь сейчас пойти и решить нашу проблему». Сказав это, прошел мимо нее, стараясь не смотреть на грустное лицо. Странно, но она всегда защищала мать. И ведь прекрасно знала, что та сделала. Да и я тоже хорош. Заботливый братец, блин. В такую лужу дерьма двумя ногами прыгнул. Но я твердо решил, что собираюсь это изменить. А злость на этого аристократического хлыща меня только подстегивала. Вышел из дома, закрыв за собой дверь, и пошел в метро. Мне предстояло проехаться до другого конца города. Туда, где находился офис компьютерных систем Шугарина. «Простите, но Леонид Викторович никого не принимает», — уже в четвертый раз произнесла мне секретарша на входе в офис. «Если вам так необходима эта встреча, попробуйте записаться на следующей неделе». «Ага, отличное, блин, предложение. На следующей неделе я, скорее всего, уже буду трупом. Большое спасибо». «Ладно, тогда, может быть, я оставлю свой номер?» — предложил. «Вдруг он захочет мне позвонить и услышать мое предложение». «Конечно», — обрадовалась секретарша, а внутренне испытывала смешанную с пренебрежением радость от того, что, наконец, сможет от меня избавиться. Я начеркал несколько рандомных цифр на представленном мне листе. По ее эмоциям и так понятно, что с вероятностью в 100% эта бумажка отправится в ближайшую папку до востребования, если не в мусорку. Вряд ли кто-то вообще услышит о том, что я приходил. Тетка дорабатывала последние часы перед концом рабочего дня, и все, о чем она мечтала, поскорее убраться с работы и отдохнуть. А тут я нарисовался, такой прекрасный и замечательный. Ну и ладно, все равно не рассчитывал, что у меня получится так легко пройти. Пока писал выдуманный номер, следил за обстановкой вокруг. Попасть во внутреннюю часть офиса из фойе можно было только из коридора слева. Он заканчивался стеклянными дверями, а те открывались лишь по электронному пропуску. Идущие из коридора люди проходили как раз мимо стойки регистрации на входе. Заметив идущих по коридору людей, дописал выдуманный номер, улыбнулся и протянул бумагу и ручку секретарше. «Спасибо. Тогда, наверное, я пойду». «Давайте, давайте. Я передам, что вы заходили», — лениво отозвалась женщина, читая что-то с экрана своего телефона и даже не посмотрев в мою сторону. Выждав момент, я резко отошел от стойки и столкнулся с только что вышедшим из дверей мужчиной. Случайным, на первый взгляд, движением руки выбил у него из рук папку с документами, которую тот держал, и бумаги веером разлетелись по полу. «Да чтоб тебя! Простите, простите, я случайно не заметил вас!» — торопливо извинился. «Давайте помогу». «Лучше смотри, куда идешь!» — недовольно выругался тот, принявшись собирать рассыпавшиеся по полу бумаги. Увидев случившееся, секретарша тут же кинулась помогать нам, заискивающе сетуя на неуклюжего гостя и трижды спросив: «В порядке ли вы, Дмитрий Валентинович?» Тьфу, даже смотреть противно. Я и в прошлом-то не любил такое вот раболепие, а сейчас вообще тошно. Пока эти двое были заняты случившимся, я не стал терять времени. Сделал пару шагов и пошел по коридору, не торопясь и не делая резких движений. Именно такое поведение привлекает внимание куда сильнее, чем что-то медленное и неторопливое. Коснулся зажатым между пальцами украденным пропуском и прошел через открывшиеся двери внутрь офиса. Эх, почти 2 года этим не занимался, а пальцы-то все равно помнят. Что ни говори, а научил меня князь отлично. Людей вокруг почти не было. Я специально пришел под самое закрытие, когда народу совсем мало. А вот начальство еще должно быть на работе, особенно в свете той сделки, которая, как я думал, им предстояла. Плюс мне еще время на то, чтобы подготовиться нужно было. Отсюда и рос мой план. Ну, как план? Скорее, вереница идей и догадок, основанных на случайно прочитанных черновиках документов. Бред, конечно, но почему бы и не попробовать? Тем более, что я хочу утереть нос этому хлыщу. И пофигу, что шансов мало. Офис КСШ выглядел так, как и полагалось выглядеть офису, пусть и не самой крупной, но достаточно значительной фирмы по созданию программного обеспечения. Open space с десятками рабочих мест для сотрудников, отдельные кабинеты для программистов рангом повыше, несколько переговорных и конференц-залов, сейчас пустых. Ничего особенного. Я шел по коридорам, крутя в пальцах пропуск. Итак, что я знал? Горнилов Системс собирался поглотить фирму Шугарина. В документах все это выглядело как честное слияние, но даже из черновика понятно, что это не так. То, что поначалу я принял за случайную и незаметную ошибку в бумагах, теперь обрело смысл. Ну или это я идиот и разучился читать документы. Нюанс состоял в том, что ГС принадлежала одному аристократу, барону Горнилову. Мне хватило 10 минут за ноутом, чтобы узнать о том, что различные компании этого мужика поглощали сравнительно небольшие фирмы, такие как у Шугарина, последние 5 лет. И каждый раз их акции поднимались, так как они получали значительное вливание новых, пусть и небольших, но довольно важных технологий. Нюанс состоял в том, что все они, по крайней мере, насколько я смог узнать, всегда принадлежали простолюдинам, не имеющим дворянского титула, либо же какой-то серьезной протекции. Аристократы в этом мире вообще напоминали мне корпоративных олигархов из моего прошлого. Едва ли не 2/3 всех самых известных фирм, брендов и компаний принадлежали именно им. Даже боюсь представить, какую банку со скорпионами, пауками и прочими гадами представляло собой здесь корпоративное право. Заметив идущего навстречу щуплого паренька в очках с ноутом под мышкой, с улыбкой направился прямо к нему и помахал рукой. «Йоу! Слушай, ты не знаешь, Леонид Викторович еще здесь?» «Да, вроде бы», — задумчиво ответил тот, а затем спросил. «Слушай, а ты кто?» «Ох, прямо вижу, чел меня не знает. Благо, что тут скорее простое любопытство и ничего больше. Я из отдела персонала, новенький. Не скажешь, где его кабинет? Меня попросили бумаги забрать», — не моргнув и глазом соврал. «А, ну ладно. Дальше и налево по коридору». «Спасибо, дружище». Помахав ему на прощание, пошел в указанном направлении, разглядывая надписи на дверях. Увидев нужную с красивой стеклянной табличкой сбоку, постучал. «Войдите!» — прозвучал изнутри басовитый голос. «Здрасте, Леонид Викторович!» — поздоровался я, заходя внутрь. «Добрый вечер!» — отозвался тот, поднимая голову от разложенных на столе документов. «А вы кто такой?» «Эх, люблю я таких людей! Что внутри, то и на лице!» Он удивлен и даже немного сбит с толку. «Александр Рахманов. И нет, я у вас не работаю», — произнес, подходя к столу. Шугарин удивился еще больше. «Это что, какая-то шутка?» «Нет. Я пришел поговорить насчет вашей сделки с Горниловым». А вот теперь удивление стало куда сильнее. Еще и тревога примешалась. «Как вы сюда попали?» «А, впрочем, неважно. Так, я вызываю охрану», — строго произнес он и, протянув руку, взял со стола телефон. «Вызывайте», — согласился я, проходя по просторному кабинету прямо к столу и садясь в одно из кресел напротив него. «Для того, чтобы прийти сюда и выкинуть меня из вашего офиса, им потребуется несколько минут, так что время у меня есть». «Горнилов собирается сожрать вашу компанию. Через 6 месяцев, максимум через год, они уволят весь ваш персонал, а затем заберут всю интеллектуальную собственность вашей фирмы, а остатки продадут по частям». «Да что вы несете?» Я открыл рюкзак и достал из него пачку документов. «Взгляните. Красные пометки, если что, делал я сам. Вижу, что его эта вся ситуация бесит. Я тут приперся, отвлек его от работы, так он еще не понимает, кто я такой. Но за всем этим скрывается талика любопытства и опаски, вызванные моими словами». А на столе перед ним лежали распечатанные мною бумаги. Ради них я почти 5 часов проторчал в интернет-кафе, разыскивая информацию для того, чтобы подтвердить свою теорию. Нужно же было как-то убить время до вечера. «Чушь какая-то!» — раздраженно пробормотал Шугарин, набирая номер на внутреннем телефоне. «Света, пришли ко мне Тимофея и его людей, пожалуйста. Мне тут в кабинет какой-то Рахманов пролез. Что? Нет. Когда? Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. Все, пришли Тимофея и охрану. Я жду. Я тоже. Им потребуется в лучшем случае пара минут. Посмотрите на пятую страницу. Раз уж меня сейчас все равно отсюда вышвырнут, что вы теряете? Предложил ему. Если, конечно, ваша компания и ваши люди вам дороги. Все же смог заинтересовать. Зацепил и едва только упомянул его людей. Чувствуется, что он ими дорожит. Значит, будем давить. Леонид Викторович, где-то через полторы минуты ваши люди придут сюда и за шкирку выволокут меня, — продолжил я. Вы ничего не теряете. Ну, сейчас, по крайней мере. Вам дорога ваша компания и люди, в которой в ней работают. Я же вижу. А если вы сейчас примете эту сделку, которую вам хочет навязать Горнилов, то потеряете все. Бред! Мои адвокаты видели их предварительное предложение. Оно отличное. Ну, что-то такое я предполагал. Но не заключительное, ведь так? — уточнил и ощутил, что попал в точку. Дайте угадаю. Они принесли вам что-то вроде обещания крупной единоразовой суммы плюс вливание средств в вашу компанию, но сказали, что им требуется время на проработку соглашения о слиянии. Ведь так? И снова чувствовал, что попал в точку. Догадка, основанная на моем предыдущем опыте. Такие сделки никогда не заключают за один раз. Это сложный и долгий процесс, в котором, как правило, много времени уходит на проработку большого количества моментов. «Откуда вы знаете?» — спросил Шугарин. Видимо, мои слова настолько его удивили, что он спросил это, даже не подумав. «Угадал», — честно признался я. «Посмотрите на пятую страницу, пожалуйста». Шугарин взглянул на меня. Я на него. Абсолютно спокоен. Внешне. Но под единственной белой рубашкой, которую смог найти у себя в шкафу, потом обливался. «Ну давай же, посмотри, чего тебе стоит? У меня еще секунд 45 осталось». Прошло секунд 5 из тех, что я себе отмерил, и это, наконец, случилось. Сидящий напротив меня мужчина опустил глаза и принялся переворачивать листы бумаги с моими пометками. А я позволил себе облегченно выдохнуть. Дверь за моей спиной распахнулась. «Вот он!» — раздался из-за спины истошный визг. «Это он!» Тут же пара сильных рук схватила меня за плечи и буквально вытащила из кресла. Охранники повели меня к выходу. «Простите меня, Леонид Викторович!» — запричитала секретарша. «Я не хотела его пускать! Не представляю, как он проник сюда!» «Стойте!» Секретарша от неожиданности заткнулась. Даже охранники, тащившие меня к выходу из кабинета, замерли, посмотрев на свое начальство. «Как?» — спросил Шугарин, подняв глаза и посмотрев на меня. «Я не знаю, Леонид Викторович!» Тут же вклинилась секретарша. «Наверное, он проскочил с кем-то или...» «Черт, Света! Да я вообще не к тебе обращался!» — рявкнул глава компании. «Я его спрашиваю!» «Увидели, значит?» — спросил я. «Отпустите его!» — последовал приказ, и руки на моих плечах разжались. «Так, вышли все! Оставьте нас наедине!» Едва только кабинет покинули все лишние, как Леонид толкнул бумаги ко мне. «Ладно, у тебя есть 5 минут. Убеди меня!» «А это вас не убедило?» «Это дало тебе 5 минут. Или мне позвать охрану?» Как-то грустно усмехнулся он. «Боюсь, что не выйдет», — честно признался. «То есть охрану мне все же позвать?» — тут же уточнил он. «Можете и вызвать, но мне нужно куда больше 5 минут». «Когда у вас следующая встреча с адвокатами Горнилова?» Леонид поджал губы. «Через 2 дня. Они должны принести заключительный вариант соглашения». «То есть у меня есть где-то 30 часов, — уточнил я, глянув перед этим настоящие на столе часы. 30 часов для чего?» «Для того, чтобы закопать их сделку и выбить вам куда более выгодное предложение. Но есть условия». «Условия?» — нахмурился он. «Да». И я объяснил ему все как есть.